Визиров распорядился обеспечить нам билеты на самолет, и вскоре мы уже прибыли в Ереван. Формально у нас там была программа, аналогичная азербайджанской: академия, беженцы, первый секретарь. Но в действительности вся жизнь в Ереване проходила под знаком случившейся страшной беды. Уже в гостинице все командированные были прямо или косвенно связаны с землетрясением. Только накануне уехал Рыжков, он руководил правительственной комиссией и оставил по себе добрую память. Все же, как мы вскоре поняли, в начальный период после землетрясения было допущено много организационных и иных ошибок, которые очень дорого обошлись. Конечно, ни один Рыжков в том повинен. Одна из проблем, в которую мне нужно было в какой-то степени войти – что делать с армянской АЭС? Проблема эта была техническая, сейсмологическая, экономическая, поскольку АЭС играла, к сожалению, важную роль в энергетическом балансе республики и ее энергоподаче в соседнюю Грузию. Это также было острейшей психологической проблемой. Армянский народ находился в состоянии шока, стресса, почти что массового психоза в результате страшной трагедии землетрясения на фоне предыдущих драматических событий. Страх аварии АЭС в огромной степени усиливал этот стресс, и его совершенно необходимо было устранить. В холле гостиницы мы встретили Кейлис Борока, которого я уже знал по дискуссиям о возможности вызвать в нужный момент землетрясение с помощью подземного ядерного взрыва. За 2 месяца до этого я ездил на конференцию в Ленинград, где обсуждался этот вопрос, а также потому, что он был связан по работе с родителями первой Алешиной жены. Кейлис Борок спешил по каким-то делам, но все же коротко объяснил мне сейсмологическую обстановку как на севере Армении, где проходит один широтный разлом, на пересечении которого с другим долготным разрывом расположен Спитак, так и на юге, где другой широтный разрыв проходит недалеко от АЭС и Еревана. Честное слово, надо быть безумцем, чтобы в таком месте строить атомную электростанцию. Но это далеко не единственное безумство ведомства, ответственного за Чернобыль. Все еще не решен вопрос о строительстве Крымской АЭС. В кабинете президента Армянской академии наук Амбарцумяна я продолжил разговор об АЭС с участием Велихова и академика Лаверова. При беседе присутствовала Люся. Велихов сказал: при остановке АЭС решающая роль перейдет к электростанции в Роздане, но там тоже сейсмический район и, возможно, землетрясение с выходом станции из строя. Люся спросила, сколько времени потребуется, чтобы вновь запустить в этом случае остановленные реакторы АЭС. Велихов и Лаверов посмотрели на нее как на сумасшедшую. Между тем ее вопрос был не бессмысленным. В острых ситуациях пересматриваются границы дозволенного. Люся знала это из своего военного опыта. На заседании в Академии проект, доложенный Зубовым, не имел сколько-нибудь заметной поддержки. Уже передача Азербайджану района Шуши, населенной азербайджанцами части НКО, на самом деле оставление ее в пределах Азербайджана, вызвало серьезные возражения присутствующих. Армяне говорили, что в трагической ситуации, в которой оказался народ, все так же критически важен вопрос об Арцахе, армянское название Нагорного Карабаха. Но нельзя даже ставить вопрос о передаче Азербайджану каких-то других территорий. Лишь Амбарцумян говорил о необходимости искать компромисс. Все говорили о недопустимости ареста членов комитета Карабах, о том, что их немедленное освобождение во многом будет способствовать снятию напряжения в стране. Очень хорошо и эмоционально выступила Сильва Капутикян, армянская поэтесса, давняя знакомая Люси. Говорили о необходимости закрытия АЭС, о сейсмической опасности в Ереване. В конце собрания меня провели в заднюю комнату, где я имел возможность встретиться с одним из активных членов комитета Карабах, Казаряном. Он физик, член-корреспондент Академии, уже немолодой человек. Был арестован вместе со всеми 10 декабря, но затем отпущен с подпиской о невыезде. Через несколько дней после нашего разговора вновь арестован. Он рассказал о позиции и работе комитета, особенно после землетрясения. Казарян особенно убедительно высказался по поводу обвинений в адрес комитета Карабах, который якобы стремится к захвату власти и отстранению существующих органов власти. Неужели можно поверить, что мне или другим, имеющим интересную работу и отложившим ее временно в сторону ради интересов нации, может даже прийти в голову мысль добиваться власти? Баткин и Старовойтова вечером того же дня сумели тайно встретиться с лидерами Карабаха, находившимися в подполье. Это был целый детектив с паролями, явками, переходами по тайным проходам. Их впечатления не отличались от моих, вынесенных из беседы с Казаряном, но были более детальными. В это время мы, Зубов, Люси и я, встречались с беженцами. Их рассказы были ужасными. Особенно запомнился рассказ русской женщины, муж которой армянин, о событиях в Сумгаите. Проблемы беженцев были аналогичны проблемам азербайджанцев. Жилье, работа, которая оказалась невозможна без прописки, брошенные квартиры, утерянные документы, пропавшее имущество. Пожалуй, проблемы были еще более болезненными из-за одновременного потока беженцев из района бедствия, а также потому, что большинство среди беженцев составляли городские жители. Никто из них не хотел возвращения в Азербайджан. Сама мысль оказаться вновь в атмосфере ненависти и насилия, угроз и реальной опасности для жизни взрослых и детей была непереносимой. На другой день я встретился с первым секретарем ЦК Армении Арутюняном. Он не стал обсуждать проект. Разговор шел о беженцах, о том, что якобы некоторые готовы вернуться, я отрицал это, о трудностях устройства их жизни в республике после землетрясения. Арутюнян говорил также об актах бесчинств и убийствах в районах, где проживают азербайджанцы. Называл цифру 20 или 22 убитых азербайджанца, не считая 8 человек, целая семья с детьми, которые замерзли на перевале, так как шли без теплой одежды. Все эти эксцессы произошли в конце ноября, когда хлынул поток беженцев из Азербайджана. При разговоре присутствовал Баталин, член правительственной комиссии. Я поднял вопрос об АЭС. Я также, или вернувшись в Москву, или наоборот до поездки, не помню, позвонил академику Александрову и просил при решении вопроса об армянской АЭС учесть мое мнение о необходимости ее остановки. На беседе с Арутюняном был только я, без Люси и других. Около 12 дня мы все пятеро вылетели в Степанакерт, Нагорный Карабах. К нам также присоединились Юрий Рост, фотокорреспондент литературной газеты, с которым у нас установились хорошие отношения, и Зорий Балаян, журналист, один из инициаторов постановки проблемы Нагорного Карабаха. В Степанакерте нас утра по самолету встретил Генрих Погосян, первый секретарь областного комитета КПСС. Это его хотели арестовать азербайджанские академики. Человек среднего роста с очень живым смуглым лицом. На машине он отвез нас в здание обкома, где мы встретились с Аркадием Ивановичем Вольским, в то время уполномоченным ЦК КПСС по НКО. После января председатель комитета особого управления. Вольский кратко рассказал о положении в НКО. Он сказал, в 20-х годах были сделаны две большие ошибки. Создание Нахичеванской и Нагорно-Карабахской автономных национальных областей и их подчинение Азербайджану. Из Нахичевани вышла вся Алиевщина, которая овладела рычагами власти в Азербайджане. Нагорный Карабах стал неразрешимой проблемой для живущего здесь населения. Он рассказал о столкновениях азербайджанцев и армян, о фактической блокаде армянских районов, о продовольственных трудностях, перекрывалась даже вода, источники которой находятся в азербайджанском районе Шуши, о том запустении, которое возникло в Шуше после того, как оттуда летом 1988 года были изгнаны армяне, строители, мастера. В начале века Шуша была третьим по значению городом Закавказья, теперь это захолустная деревня. Мы встречались с представителями армян и азербайджанцев в Степанакерте и в Шуше. Эти встречи были во многом похожи на аналогичные встречи в Ереване и Баку. Перед выездом в Шушу Вольский спросил меня и Люсю, не откажемся ли мы от этой поездки, там неспокойно. Мы, конечно, не отказались. Вольский сел с нами в одну машину. Мы сидели втроем на заднем сиденье, а рядом с водителем вооруженный охранник. Баткин и Зубов поехали в другой машине, тоже с охраной. Старовойтову и Балаяна Вольский не взял как слишком одиозных. У здания райкома, когда мы уезжали, толпилась группа возбужденных азербайджанцев. Вольский вышел из машины, сказал несколько слов и, видимо, сумел успокоить людей. Во время самой встречи Вольский умело направлял беседу и сдерживал страсти, иногда напоминая азербайджанцам, что они не без греха. Например, напомнил о том, как женщины забили палками одну армянку, но этому делу не было дано хода. Была еще страшная история, как мальчики 10-12 лет пытали электрическим током в больнице своего сверстника другой национальности и как он выпрыгнул в окно. Люся в начале встречи сказала: «Я хочу, чтобы не было неясностей, сказать, кто я. Я жена академика Сахарова. Моя мать еврейка, отец армянин». Шум в зале. Потом одна азербайджанка сказала: «Люся, ты смелая женщина». Люся также сказала, говоря об истории мальчиков: «Я не знаю, кто больше жертва в этой истории, тот, которого пытали, или те, которые пытали. Ужасно, что межнациональная ненависть переходит детям и уродует их души». Мы совершили поездку в район Топханы, где якобы армяне стали уничтожать священную заповедную рощу и строить экологически опасный завод. Эта провокационная выдумка была напечатана в азербайджанских газетах и вызвала в октябре-ноябре новое обострение азербайджанско-армянских отношений. Мы увидели красивые холмы. Справа – дачи азербайджанского начальства. Все эти годы большие начальники и академики в их числе проводили тут свои отпуска. Это и была их заповедная роща, ради которой они готовы стоять насмерть. Не свое, разумеется. Прямо перед нами был большой холм, без всякой рощи, на котором предполагалось построить лагерь для детей и работников небольшого штамповочного заводика, расположенного далеко внизу в долине. Ни в настоящем, ни в будущем не было и речи ни о чем-то экологически вредном, ни о порубке отсутствующей рощи. Горный воздух, огромный кругозор были, однако, великолепны. Люся высказала мысль, что тут разумнее всего устроить всесоюзный или международный центр для детей-астматиков, реабилитационный центр для детей, пострадавших при землетрясении, а также, возможно, сеть санаториев для взрослых. Все это могло бы быть создано с международной помощью, так щедро поступающей в Армению. Дало бы работу и армянам, и азербайджанцам, подняло бы экономику района, сняло бы остроту национальных проблем. Когда мы прощались с Вольским, он еще раз сказал, что единственным приемлемым выходом из положения является введение особой формы управления, а также совершенно необходима борьба с мафией. Он сказал: «Мафия интернациональна, они легко находят друг с другом общий язык», он имел в виду азербайджанцев и армян. Он добавил, что в Азербайджане капитал подпольной экономики составляет 10 миллиардов рублей, в Армении 14 миллиардов. Его помощник уже без Вольского заметил, что, по его мнению, освобожденные члены комитета Карабах могли бы способствовать устранению мафии из партийно-государственной структуры Армении. Вечером того же дня в общежитии шелкоткацкой фабрики, где нас поселили, мы встретились с местными руководителями, входящими в Крунг, по-армянски «журавль», символ стремления на родину, комитет Карабах в Армении, организации, параллельная Крунгу в Нагорном Карабахе. За ужином они говорили, какие большие опасения вызывает у них план создания особой формы управления. Комитет отстранит все ныне существующие партийные и государственные структуры, но не ясно, сможет ли он при этом противостоять давлению Азербайджана. Нельзя также допустить отделение от Нагорного Карабаха Шуши. Утром мы вылетели в район бедствия. Первоначально предполагалось, что мы на самолете вылетим в Ленинакан, а оттуда поедем на машинах в Спитак. Но в Ленинакане по погодным условиям посадка самолета была невозможна, и план пришлось изменить. Мы долетели до Еревана, и там прямо на аэродроме пересели на вертолет для полета в район бедствия. Люся и я первый раз в жизни летели на этой удивительной машине, как бы пришедшей со страниц научно-фантастических повестей. Но сейчас это была реальность, и к тому же трагическая. Мы подождали 15-20 минут, пока студенты-добровольцы, работавшие на аэродроме, загрузили вертолет ящиками с продовольствием и теплыми вещами. Мы взяли курс на Спитак. Незаметно влетели в зону землетрясения. По снегу кое-где прошли полосы, под которыми скрыты трещины. Вдруг я увидел разрушенную деревню. Сверху это выглядело обыденно и не страшно. Нет, очень страшно. Полуразрушенные дома и хозяйственные постройки. Все покрыто свежевыпавшим снегом, из-под которого торчат разбросанные, как спички, бревна. Совсем не видно людей. Мы подлетаем к Спитаку и делаем над ним круг. Внизу видны остовы многоэтажных домов, обрушившихся при землетрясении. На обширных площадях не осталось вообще ни одного целого дома, видны только очертания кварталов, сплошь заполненных обломками. Между кварталами улицы, большей частью целые. В некоторых местах копошатся группы людей, разбирающих развалины. Их очень мало, на большей части пространства под нами никого нет. В 2-3 местах работают краны. В целом впечатление смерти и запустения. Вертолет резко разворачивается и летит в сторону деревни, куда мы должны доставить наш груз. Недалеко от города мы пролетели большую деревню, где все разрушено полностью. Балаян говорит, это эпицентр землетрясения. 11 баллов. Здесь погибло 2500 человек. Наконец мы у цели. Вертолет опускается на большое заснеженное поле, метрах в 100-150 от разрушенной деревни. Мы видим, как по полю бегут, размахивая руками, какие-то люди. Очевидно, они заметили вертолет еще в воздухе. Впереди бежит несколько вполне крепких на вид мужчин. Вертолетчики разгружают ящики прямо на снег. В это время люди, их уже человек 40, стоят плотной группой. Прибежавшие первыми мужчины впереди. Мы заговариваем с некоторыми женщинами. В их деревне, как и повсюду, погибли почти все дети школьного возраста. Землетрясение произошло за 5 минут до звонка на перемену, в том числе внуки и внучки наших собеседниц. В домах жить нельзя, люди по ночам спят в стогах сена. В это время вертолетчики, закончив разгрузку, отходят в сторону, и люди с криками, расталкивая друг друга, бросаются к вещам и продуктам. Происходят безобразные сцены. Кто-то нахватывает слишком много, кому-то не достается ничего. Наши собеседницы хватают охапки теплых одеял и с хохотом, это слушать ужасно, бегут с ними к деревне. Подъезжает грузовая машина. Двое здоровых парней забрасывают туда ящики с продуктами. Мы пытаемся их устыдить, и они нехотя отдают ящики, но потом кто-то подает им ящики с противоположного борта. Какой-то мужчина открывает банку с детским питанием, дефицит даже в Москве, пробует пальцем на язык. Ему все это ни к чему, и он отбрасывает банку в снег. Поодаль стоит мужчина с красными от слез глазами. Кто-то из нас говорит ему, «Вы плохо одеты, почему вы не возьмете себе чего-нибудь?» «Я 2 дня как похоронил жену, и я не могу лезть в драку», и отошел в сторону. Женщина с маленькими детьми, которой ничего не досталось, стала громко матерно ругать начальников и советскую власть. Как сказали вертолетчики, подобные сцены повторяются в каждой деревне ежедневно. Вас они еще стесняются. Бывают настоящие драки. Нигде нет списков, кто остался в живых, кто в чем нуждается. Начальство растерялось или разбежалось и само ворует больше всех. Когда вертолет поднялся в воздух, Балаян, потрясенный увиденным, заплакал. В Спитаке мы опустились на окраине города. У разрушенного дома работали на разборке студенты-добровольцы из Москвы. Они жили тут же в вагончике. Метрах в 100 от них работали солдаты. Они доставали трупы из-под развалин, делая глубокие подкопы. Шел 17-й день после катастроф. Большая часть засыпанных оставалась еще под развалинами. Вероятно, большинство из них погибли сразу. Другие еще несколько дней подавали голос, потом голоса затихли. Ужасная смерть. В воздухе чувствовался трупный запах. Солдаты и некоторые студенты работали в защитных масках-фильтрах. Все же несколько дней назад одному из солдат удалось найти живую женщину. Еще с вертолета мы увидели яркие пятна, разбросанные детские вещи, разноцветные пальтишки, рукавички, портфели и ранцы, школьные тетрадки. Ветер шевелил листки тетрадей. Мы прочли в одной из них отметку 5 под домашней или классной работой и дату 5 декабря 1988 года. Смотреть на это без слез было невозможно. А в нескольких шагах дальше лежали куклы и другие игрушки, и опять детские разноцветные вещи. Нам сказали, что в школе и в детском саду, которые тут находились, погибли почти все дети. Люся потом говорила в Ереване, что необходимо собрать эти детские вещи и тетради и может устроить что-то вроде музея, а не оставлять их гнить под снегом. Люся зашла в палатку, в которой жили муж и жена. Жену и сына спасли в первые дни грузины из части гражданской обороны, прибывшие под командованием инициативного полковника в первые часы катастрофы. Этого полковника поминают многие добрым словом. Дочь у них погибла. Сына отправили в Грузию для лечения. Все, и жители, и спасатели, жалуются на плохое снабжение, даже воду подвозят с большими перебоями. Денег, обещанные 50 или 100 рублей компенсации, не помню, еще никому не выплатили. На аэродроме, куда мы вернулись из Спитака, удручающее впечатление произвела на нас плохая организация распределения и хранения предметов помощи пострадавшим, которые поступают со всего мира. В этом было что-то барское и безнравственное. На другой день перед отлетом в Москву мы с Люсей были у зампредседателя Совета министров Армении. Мы рассказали ему о том, что мы видели в деревне Испитаке, предлагали ряд мер по исправлению положения. В частности, мы настаивали на том, чтобы в деревне были посланы толковые люди из институтов и предприятий, лучше всего студенты старших курсов, которые могли бы на местах организовать составление списков нуждающихся и распределять помощь. Это нормализовало бы весь конвейер помощи, который сейчас в значительной степени или попадает не в те руки, или вовсе пропадает. Зампред слушал нас внимательно. Но боюсь, что из наших советов мало что было реализовано. В частности, как рассказал нам Рост, оставшийся в Армении дольше нас, при распределении прибывших палаток повторилось то же безобразие. А часть палаток вообще попала на черный рынок, так же, как медикаменты и прочее. По прибытии в Москву я немедленно позвонил Яковлеву, рассказал ему о том, что мы видели в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе. Потом я и другие члены экспедиции представили наши впечатления в письменной форме. Кажется, они не очень заинтересовали руководство. Я высказал желание еще раз поехать в Армению вместе с Люсей исключительно для того, чтобы участвовать в организации помощи. Я сказал об этом Рыжкову по телефону, и он вроде бы склонялся нас взять, но потом, возможно, под давлением Горбачева, передумал.